Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Вячеслав Кумин. Атака на мир Цербера. На Крамар опускалась ночь. Медленно, слишком медленно. Но тут все дело не в человеческом нетерпении, а в периоде обращения планеты вокруг своей оси, составляющем долгих 53 часа. Легионеры провели на Крамаре уже полгода, но все никак не могли привыкнуть к подобному расхождению времени суток с привычным. Все мечтали как можно скорее покинуть этот странный мир, но сделать они это могли только после выполнения работы, для которой правительство Крамара и наняло легион. Благо, что и оно подходило к концу. Осталось лишь разбить особо упертую и самую многочисленную, а оттого самую сильную банду, насчитывающую до 100 тысяч человек. Прошло 5 лет с момента, когда легион прогнал наглых захватчиков с Рамира, родной планеты Рона Финиста, примарха уже 5 легионов. За эти 5 лет его постоянно растущая армия, достигшая к этому моменту 75 тысяч человек, успела освободить от негров 4 мира и взялась за освобождение 5-го. Но если в первых 4 мирах все обошлось без проблем и негров усмиряли за 3-5 месяцев, то на Крамаре сложилась совсем другая обстановка. На Крамаре негры имели много очень мощного оружия. Правда, его им теперь поставляла не какая-нибудь корпорация или земля, а нелегальные торговцы, с которыми, надо признать, имел дело сам примарх. Несмотря на хорошее оснащение противника, легион одержал победу. Оставалось лишь поставить финальную точку. Рон, взглянув на часы, взял бинокль и вгляделся в небо, чуть подернутое темными облаками. Посмотрев с минуту, но так ничего и не увидев, финист взялся за рацию. «Лейтенант Шварц, где ты там?» «Уже подхожу, примарх», раздалось из рации сквозь шум работающего самолетного двигателя. «Сейчас из облака вынырну». Рон еще раз приник к окулярам бинокля. На этот раз он увидел в вышине небольшую точку самолета, идущего с севера, действительно вылетевшего из низкого облака. «Вижу тебя, а то, ты над целью, только что вошел», подтвердил пилот. «Тогда начинай сброс». «Так точно, начинаю». Примарх внимательно следил за маневрами легкого самолета. Вот он нырнул вниз и, снизившись с подоблачной высоты до 1000 метров, начал сбрасывать груз. Но вместо ожидаемых бомб он сгружал пачки листовок, разлетавшихся во все стороны, подхваченных ветром и снегом опускавшихся на землю. Вдруг самолет сделал несколько нервных рывков, чуть провалился по высоте и встал на крыло, резко отворачивая в сторону. «Что такое, Шварц?» – забеспокоился финист. «В меня стреляют. Ухожу». Самолет стал быстро набирать высоту, продолжая сбрасывать остатки листовок. Где-то на высоте 3000 метров от самолета в районе двигателя начал валить густой дым. «Шварц, ты как? Нормально, примарх? Дотянешь?» «Конечно, дотяну. Куда я денусь? Сейчас только пожар потушим». В подтверждение его слов из двигательного отсека скоро перестал валить дым, и полет приобрел более ровный характер. «Ну вот, примарх, все в норме. Отлично. Возвращайся на аэродром». «Так точно». Под ногами чуть тряхнуло, раздался едва слышный гул, и Рон Финист перевел взгляд с уходящего самолета на во всех смыслах примечательную высокую гору. Так и есть, из кратера единственного на планете действующего вулкана второй раз за месяц кольцом вылетел дым. Вулкан злато чуть курился, выбрасывая в воздух небольшие облака газа и пепла, но к этому уже все привыкли и не обращали внимания даже на редкие и слабые земные толчки. Пик его активности прошел еще лет 10 тому назад, и вулкан излил из себя мириады тонн лавы, камней и газа, усеяв все вокруг толстой коркой осадочных пород, особенно на южной стороне, в основном направлении стока лавы. В остальных направлениях вулкан окружал густой лес. Но сейчас злато в очередной раз засыпал, и на новой, богатой минералами почве южного склона, помимо уже привычной травы, начали пробиваться молодые деревца. С каждым годом землетрясения становились все реже, уже давно закончились извержения, лишь газы давали о себе знать с регулярной периодичностью. Рона Финиста поначалу удивило такое название вулкана – «Злато», тем более что когда он неожиданно извергся, погибло множество людей, где-то под ним находился 30-тысячный городок с не успевшими убежать от пирокластического потока жителями. Скорее уж ему подошло бы куда более темное прозвище вроде «людоед», «крематор» и тому подобных, но потом все встало на свои места. Оказывается, в жерле вулкана, когда он после нескольких месяцев извержения унял свой бурный нрав, В бурлящих озерцах голубой глины нашли алмазы. Именно за счет продажи камней на черном рынке когда-то не шибко богатая аграрная планета обрела достаток и тут же объявила о независимости от Земли. И, как следствие, навлекла на себя гнев ее олигархических правителей и, как многие другие, отчаявшиеся на подобный шаг по отношению к метрополии Миры, получила в подарок миллионы, десятки миллионов голодранцев по программе переселения неграждан во внеземные колонии. Эти неграждане, или, как их все предпочитали называть, негры, быстро оценили подобный источник богатства, прибрали его к рукам и, как становилось ясно, отдавать его по-доброму не собирались. Рон обернулся на шум, к нему пробирался легат Глок. «Как все прошло, примарх?» – спросил он. «Нормально, самолет чуть не сбили, но все обошлось. До темноты всего 4 часа», – напомнил Глок, кивнув в сторону заката. «Солнце опустилось к горизонту уже на 3 пальца, а ночи на Крамаре очень темные, особенно в моменты даже такой слабой активности вулкана, когда над ним из-за электронизации поверхности и взаимодействия с атмосферой образовывались тучи. Знаю, если через час они не образумятся и не сдадутся, будем атаковать». Легат второго легиона согласно кивнул. Хотя будь его воля, он не стал бы давать противнику шанса на спасение, а сразу начал бы штурм. Несмотря на то, что противники, его собратья, негры, каким он когда-то являлся сам, Глок не испытывал к ним никаких дружественных чувств. Может, еще и потому, что его второй легион понес самые чувствительные потери на Крамаре, 2000 человек. Впрочем, особо злобных чувств он тоже не испытывал, и бывшие враги, если того пожелают, смогут восполнить эти потери, как уже не раз случалось на других планетах, когда потери восполнялись местными неграми. А армия примарха увеличится еще на 1 легион, подумал Глок, испытав странное чувство душевного подъема, будто с увеличением мощи легиона возрастают личные силы. Ощущение сродни тому, если выкурить сигаретку тюфика. Впрочем, из-за этой пагубной привычки, объявленной вне закона, многие расставались с жизнью, если не сбегали из легиона раньше, чем их приговаривали к виселице. Примарх за этим следил тщательно. Ему не нужны плохо управляемые наркоманы, ему требовались все понимающие и осознающие солдаты. Битва обещала быть жаркой, если противник все же не сдастся и решит стоять до конца. Все-таки 100 тысяч негров, вооруженных до зубов и обдолбанных наркотиком, это много, гораздо больше легионеров. Злата с 4 сторон окружили 4 легиона. 2-й, 3-й, 4-й и 5-й, набранные из негров, когда-то освобожденных 1-м легионом миров. 1-й легион пополнялся исключительно местным населением этих планет. Помимо этого, кордоном стояли вспомогательные части местных сил самообороны. Но они взяли в кольцо вулкан исключительно для того, чтобы не дать неграм вырваться из окружения. Долго ничего не происходило, но где-то на 45-й минуте от разведчиков поступили 1-е доклады. Видим небольшую группу противника. Рон кивнул, позволив легату Глоку вести переговоры. «Сколько и как себя ведут?» – спросил он. «Порядка 40 человек, вооружены в основном легким стрелковым оружием, но в руках у одного из них палка с белой тряпкой. Пропустить, их встретит. Слушаюсь, легат». В течение последующего получаса подобные доклады сыпались отовсюду, а потом все замерло. Больше никто сдаваться не желал или подобные попытки пресекли на корню. Об этом свидетельствовали доносившиеся раскаты выстрелов. Видимо, дезертиров расстреливали верные пахану по кличке Боря Бриллиант люди. Финист недовольно покачал головой. Он рассчитывал на большие, минимум 1000 на 20, а тут всего-то 5. Только время зря потеряли. Словно угадав мысли примарха, произнес Глок. «Ну почему?» – пожал плечами Рон. «Кое-что все же уточнили». Глок лишь кивнул, обернувшись на одного из сдавшихся, приведенного на позицию для допроса. Он корпел над картой, отмечая места расположения основных сил негров. То же самое сейчас происходило в остальных подразделениях легионов. Как только сдавшиеся закончат давать показания, их информацию сверят между собой, обобщат и выдадут всем командирам и другим заинтересованным службам. Увы, но не воздушная, ни космическая разведка не смогла выявить расположение негров в этих горных лесах. Вулкан выделял все еще слишком много подземного тепла, буквально засвечивая сенсор одним огромным светлым пятном, чтобы людей можно было обнаружить по излучаемому ими теплу, а никаких других специальных средств на борту победоносца не имелось. Вскоре карты с подробным обозначением противника оказались у всех на руках, Ирон Финист обозначил основные направления атаки для всех легионов и даже их отдельных когорт. Все эти манипуляции заняли слишком много времени. Солнце успело опуститься до одного пальца до горизонта и до полной темноты оставалось совсем немного времени, максимум час. За такое время разбить 100-тысячную группировку не представлялось возможным, но и ждать до утра, 27 часов, Рон также не собирался. Противник мог преподнести какой-нибудь сюрприз. Так что оставалось только одно – немедленный штурм. «Майор Пайс, вы получили координаты?» «Так точно, примарх. Тогда начинайте. Слушаюсь. Ждите нас максимум через 15 минут. Ждем». Рон Финист взглянул в небо. Где-то там, на орбите висит победоносец, бывший когда-то круизным лайнером, но захваченный и переделанный в транспортный корабль. Как и обещал майор, в небе появилась эскадрилья шаттлов-бомбардировщиков числом в 30 бортов. Они очень круто снижались и только лишь на высоте 5 километров замедлили свое падение за счет тормозных двигателей. Тут же дали о себе знать негры, пустив в небо десятки ракет. Они иглами уходили ввысь, оставляя позади дымные ниточки выхлопов. Но сотрудничество с нелегальными поставщиками оружия не прошло даром, и шаттлы изрыгнули десятки противоракетных шашек. Ракеты влетали в гроздья светящихся точек и рвались, не в силах пробраться к неповоротливым тушам бомберов, спускавшихся все ниже и ниже. Лишь один шаттл не смог отбиться от ракетной атаки и, чадно задымив подбитыми двигателями, камнем упал где-то у подножия вулкана и с грохотом рванул. Финист до боли сжал зубы, первая потеря шаттла на Крамаре, и пятая за все время наемничества. А шаттлы дорогие, хоть не в само жерло вулкана упал, все же не без облегчения, подумал Рон. Вероятность того, что подобный взрыв мог разбудить засыпавший Злата, существовала немаленькая, и тогда бы уже никому не поздоровилось, ни правым, ни виноватым, не говоря уже о том, что в этом случае можно забыть о всякой оплате услуг легиона. Еще три шаттла с повреждениями, плохо держась в воздухе, в один момент освободившись от груза, пошли прочь на экстренную посадку. Но вот остальные 26 челноков, пройдясь над своими целями, раскрыли створы и начали сыпать бомбами. Бомбы, правда, были не заводскими, изготовленные на оборонных предприятиях земли, а самодельными, изготовленными тут же на Крамаре, из местных ингредиентов. Благо, что Крамар, как никакая другая планета, изобиловал ими. Бронкс Максвилл, казалось, мог сделать взрывчатку даже из свиного дерьма. Несмотря на это, взрывы получились очень даже мощными. После захода челноков оставались сплошные просеки с поваленными и разбитыми в щепу деревьями. Красота! Не без улыбки выдохнул легат Глок, наблюдая за работой бомберов. Все, мы отработали, примарх. Вышел на связь командир эскадрильи шаттлов-бомбардировщиков. «Вижу, майор, спасибо», — отозвался Рон Финист, провожая взглядом уходящие на орбиту шаттлы. Их снова попытались обстрелять, уже вдогонку, но, видимо, бомбардировка сделала свое дело, и пусков было значительно меньше. Так что только один шаттл получил ракеты и пошел на экстренную посадку к ранее поврежденным собратьям. Остальные, отстреливаясь ПЗС, ушли на орбиту. «Да ни за что, всегда рады, примарх, примарх, легионы ждут приказа», — напомнил легат Глок после некоторого молчания. Рон согласно кивнул. «Вперед!» Легионеры двинулись вперед, внимательно вглядываясь в чащу леса, реагируя на каждую мелькнувшую тень, и начали нести потери, еще даже не вступив в бой с врагом, подрываясь на минах. Взрывы так и гремели тут и там. Негры хорошо подготовились к встрече, выстроив многоэшелонированную систему обороны вокруг вулкана. Доты, окопы, мины-ловушки. В общем, Боря Бриллиант готовился похоронить легионы и вновь взять власть над Крамаром в свои руки. И, судя по тому, что Рон увидел перед собой, пройдя чуть больше километра по направлению к вулкану, у него это вполне могло получиться. Финист по докладам разведки знал, что негры в радиусе 7 километров от вулкана вырубили кольцо шириной 50 метров, но то, что он увидел, его неприятно поразило. Негры повалили лес таким образом и обрубили ветви так, что установили своеобразную засечную полосу, и легионерам под огнем предстояло пробраться сквозь эти острые колья ветви и приступить к штурму стены двухметровой высоты, сделанной из прикрепленных к деревьям лианами стволов срубленных собратьев. Получилась своеобразная крепостная стена. Из щелей, словно из бойниц, расположенных между стволами по всей высоте, негры, оставаясь под защитой, вели интенсивный перекрестный огонь по противнику. Ответный огонь легионеров цели не достигал, стволы были слишком толстыми. Впрочем, это спасало их самих, пока они прятались на противоположной стороне, но не от снайперов, стрелявших откуда-то с крон, так что действовать следовало как можно быстрее. «Заваруха будет еще та», — выдохнул легат Глок, прячась за соседним деревом. «Это точно», — согласился Финист. «Хорошо, что такая полоса всего одна, вот уж действительно», — усмехнулся Глок. «Хотя неизвестно, что они нам еще приготовили в глубине, это мы, безусловно, узнаем. А теперь нам нужно пройти сквозь засеку и перевалить за стены. Гранатометы, точно. Слушаюсь, примарх», — кивнул Глок, нажал кнопку рации и, перейдя на общую волну, приказал гранатометчикам выдвинуться вперед и проделать бреши в стене. Пока шла скупая перестрелка, гранатометчики пробрались вперед и начали отстреливать первые залпы из наплечных комплексов. Снайперы переключили весь огонь на них, однако стена затрещала под их напором, и вскоре в бревенчатом накате появились огромные дыры. Бревна негры закрепили не очень хорошо, потому хватало одного выстрела в слабую точку, перевесь лиан, чтобы обрушивалась сразу вся секция. В одно такое слабое место попал Ирон, подхватив гранатомет упавшего рядом тяжелораненого легионера. Выстрел, и вся стена между двумя деревьями, к которым крепились бревна, обрушилась. «Отличный выстрел, примарх», — похвалил Глок и вскинул свой АС-7. Длинная очередь, и оглушенные взрывом негры, прятавшиеся за этой частью стены, попадали под градом пуль, — добавил Ирон, пробив в стене еще одну брешь. Автоматный огонь легионеров тут же усилился, валя убегающих от очередной пробоины вглубь леса негров. «В атаку!» — прокричал Глок, когда ситуация немного выровнялась и в стене получилось достаточно дыр для просачивания бойцов. «За легион!» — ответили легионеры и ринулись вперед. Пробираться сквозь бревенчатые навалы с топорщащимися, остро обрубленными сучьями было трудно, это очень замедляло движение. Потому немало легионеров остались лежать подстреленными и подорванными в этой полосе, тем не менее это не остановило легионеров. Они рвались вперед, понимая, что любая остановка — смерть. Рон Финист пробирался вместе со всеми. Ветки цеплялись за все, за что только могли зацепиться. Ремешки разгрузки, ремень автомата, хватая, спутывая и защемляя руки и ноги. А пули так и свистели вокруг, выбивая из бревен щепу. Рон даже почувствовал, что один раз в голову ему уже попали. Но хорошо, что пуля предварительно прошла через толстый сук, иначе в лучшем случае он отделался бы сильнейшей контузией, а в худшем. Но о худшем думать не хотелось. Шлем выдержал, и ладно. Эх, сейчас бы мне какой-нибудь цепной меч, как в некоторых компьютерных играх, с чувством сожаления подумал Рон, буквально ныряя в просвет переплетения ветвей. Вмиг бы себе проход проделал, или на худой конец обычную цепную аккумуляторную пилу. Хотя, казалось бы, зачем примарх идет в бой, как обычный легионер? Ему вроде как по статусу положено лишь руководить ходом сражения, но тут уже ничего не попишешь. Все же кое-что легионеры, набранные из бывших негров, в легионы привнесли, а именно, что главный, если он и дальше хочет, чтобы его считали главным и проявляли соответствующее уважение, должен принимать в делах своих подчиненных личное участие, особенно если он сам их спланировал, так сказать, подтверждать свое право на главенство. Пусть не всегда, но время от времени. Иначе авторитет командира начнет быстро падать, а там и до неподчинения недалеко со всеми вытекающими печальными последствиями вплоть до оспаривания права командира. Вот Финист и участвовал в начальных боях и заключительном сражении наравне со всеми. Доспехи держали основную массу попаданий, Рон успел получить еще два касательных попадания в бронежилет, от которых перехватывало дыхание и ныло тело. Легионеры наконец смогли добраться до зияющих пробоин и в жестоких перестрелках отбросить хорошо вооруженного, но слабозащищенного противника назад. Боря Бриллиант предпочитал покупать оружие, а не бронежилеты. Нательная защита в таком огромном количестве стоила слишком дорого, так как занимала слишком много места в трюмах кораблей, которые можно заполнить дополнительной партией оружия, взрывчатки или боеприпасов. Так что тут легионеры смогли полностью даже с процентами расквитаться с противником за потери, понесенные во время штурма засечной полосы и бревенчатой стены. Преодолев первый рубеж обороны, легионеры завязли в многочисленных перестрелках. Негры успели перегруппироваться и теперь встречали противника огнем чуть ли не из-за каждого ствола. Гремели автоматные и пулеметные очереди, гремели взрывы гранат ручных, подствольных и наплечных гранатометов. Время от времени продолжали рваться мины. Легионеры держались только за счет своей брони, а негры – за счет численности. Уже давно опустилась темнота, а легионеры смогли пройти только километра полтора от первого рубежа обороны и попали под огонь второго. Дальше продвижение застопорилось. Рон перебежками от ствола к стволу, спасаясь от довольно плотного пулеметного огня и где-то щелкающего снайпера, добрался до легата. «Почему стоим, доты?» «Примарх», — указал вперед Глок. Финист выглянул в указанном направлении и действительно увидел сооружение, похожее на дот, построенное из камней, когда-то изрыгнутых при извержении вулканом. Даже не одно, а буквально целый комплекс сооружений, прикрывающих друг друга. Из бойниц палили пулеметы, и время от времени вылетали различные гранаты. «Так снесите их к чертям, мы так и хотим сделать, просто ждем гранатометчиков, примарх, они как всегда отстают». Пока гранатометчики подтягивались на позиции, стрелки безуспешно пытались взломать оборону своими силами. Но, увы, пули и даже подствольные гранаты не брали мастерски уложенные доты. Они отскакивали от бревен, словно от камней. Наконец подтянулись гранатометчики. Против таких зарядов у дотов, выстроенных из подручных материалов, не оказалось ни единого шанса. Они буквально взлетали на воздух. После уничтожения второй линии обороны как-то сразу все стихло. «Не нравится мне эта тишина, примарх», — финист согласно кивнул. «Тишина, как известно, предвестник бури. Действительно, что-то тут не так». Тишина в лесу и в самом деле установилась практически полная. Где-то еще били пулеметы, рвались гранаты, но и они скоро стихли. Что бы это могло значить? «Черт его знает», — пожал плечами Рон. Он пытался рассмотреть впереди лежащее пространство, но не видел ничего, кроме деревьев, какого-то кустарника и лиан. Негры словно испарились. Куда они все подевались? Хотел бы я знать. Может, отступили на последний рубеж, предположил Глок. Да ну, отмахнулся Рон. Почему? Чем ближе к вулкану, тем меньше лесной покров. Если так, то негров различили бы чисто визуально и тут же нанесли бы бомбовый удар. А раз победоносец молчит, значит, не видит, и негры где-то неподалеку, в самой лесной гуще. Что же делать? На всякий случай свяжемся с победоносцем сами. Связист. Связь с орбитой установилась быстро, и Рон запросил. Гарпун, ты что-нибудь видишь? Абсолютно ничего, примарх. Я даже вас различаю плохо. Ладно, конец связи. Глок понятливо кивнул. Что там местные? Поинтересовался Рон. Подтянулись. Легат переадресовал вопрос одному из своих заместителей и, получив ответ, озвучил его. Так точно. Примарх, сразу за нами стоят, метров 200. Если что, мимо них не проскочит никто, сразу увязнут. Ясно, что предпримем. Нам ничего не остается, как продолжить идти вперед. Командуйте, примарх, согласно кивнул легат Глок. Финист, еще раз осмотревшись, перевел радио на волну легатов и приказал продолжить движение. Прошло несколько мгновений, пока приказы прошли по инстанциям от легатов к тысячникам, от тысячников к сотникам, от сотников к десятникам, а от них уже ко всем легионерам, и замершие в чаще после взятия второй линии легионеры, чувствуя какую-то подлянку, вновь пошли вперед. Выдвинулись и высшие командиры. Финист осторожно переступал по земле, изредка чувствуя ее вибрацию. Вулкан все продолжал курить, подсвечивая выбрасываемый газ тревожно-красным цветом. Рона не покидало ощущение, что он что-то упустил, очень важное, смертельно важное. Но куда они могли деться? Размышлял примарх, фиксируя местоположение осторожно крадущихся легионеров, чтобы, случись что, не садануть им в спину из секиры. Не телепортировались же они. Финист усмехнулся. После двухчасовых боев силы негров, естественно, поредели, но все еще оставались больше сил легионов. Тем более, что легионеры также смертны, и они в штурмах и перестрелках понесли потери убитыми, ранеными и контуженными, хоть и в гораздо меньшей степени, чем их противник. По оценкам Рона, негров осталось в пределах 60 тысяч против 30 тысяч легионеров. 1:2, это не считая местных сил самообороны, имеющих лишь символическое вооружение, зачастую также самодельное, вроде тех же пластиковых мушкетов РФ-5, обозначенных так в честь их создателя еще на Рамире и послуживших хорошую службу на всех мирах, где их производили и использовали против врага, ракет, фейерверков и гранат, свечей Максвелла. 60 тысяч головорезов не могли испариться просто так, снова накатила на Рона мучившая его мысль. Так куда эти ублюдки подевались, черт бы их побрал, как сквозь землю провалились. земля. Рон остановился как вкопанный и посмотрел себе под ноги. Это не укрылось от легата. В чем дело, примарх? На мину наступил, озабоченно спросил Глок. Если бы это было так, меня бы уже на куски разорвало. Тогда чего ты замер? Мы попали в засаду, прошептал финист. И уже давно. О чем ты говоришь, примарх? Удивился Глок, неуверенно взглянув на командира и оглядевшись для убедительности по сторонам. Но никого чужого так и не увидел. Ощущение беды захватило сознание Рона. Он только и смог проговорить. Они в земле, вокруг нас, среди нас. То есть, начал понимать легат, округляя глаза, но договорить не успел. Откуда-то, заставив всех замереть на своих местах, послышался пронзительный звук ручного клаксона, разнесшийся далеко по лесу, и в следующий момент его поддержал дикий рев сотен, даже тысяч глоток. «Твою мать, приехали!» Только и смог сказать легат, удобнее перехватывая секиру, как все погрузилось в треск автоматных очередей. Что ни говори, негры проявили недюжинную смекалку, а точнее их предводитель Боря Бриллиант. Закопавшись в землю, они выскакивали отовсюду, как черти из табакерок, точно демоны, разбрасывая в сторону укрытия из веток, травы и мха, и тут же бросались на врага. Рон сам видел, как из земли выскочил такой полубезумный негр и рванул на него. Казалось, его глаза горят даже в темноте, как у настоящего обитателя преисподней. Добежать до себя финист ему не дал и располосовал из автомата. «Их слишком много!» — кричал сквозь треск А7 легат. Финист и сам это видел. Негры продолжали выскакивать десятками. «Спина к спине!» — закричал Рон. «Не дайте им зайти со спины!» «Глок, иду!» Легат и примарх приникли друг к другу спинами и продолжили отстреливаться от напиравших отовсюду негров. «Их слишком много!» повторил Глок. «Наверное, решили сосредоточить удар на одном легионе. Скорее всего, ложись!» — закричал легат, краем глаза заметив, что их взяли на прицел и что-либо сделать со стрелком он уже не успевает. Пара тут же распласталась на земле, а дерево, у которого они стояли, буквально изрешетило очередью, забрызгав лежащих вязким соком и корой. Рон, вывернувшись, изрешетил из автомата стреляющего от пуза обкурившегося негра. Появился второй, но по нему финист разрядил подствольную гранату. Стрелял по противнику и Глок. Краем уха примарх слышал, что досталось и местным бойцам сил самообороны. Залпы их финистовок Рон спутать ни с чем не мог. Впрочем, на слух он также определил, что это им не помогло, и в стане кроморцев завязались рукопашные сечи, в которых они, прямо скажем, не мастаки, в отличие от легионеров. Легионеры продержались чуть дольше, огнем удерживая противника на дистанции, но вскоре и они вплотную схватились с врагом в штыковых схватках и на ножах. Схватились в рукопашный Рон с Глоком. Перезаряжать автоматы просто не оставалось времени, а сколько ни стреляй от этого, казалось, негров меньше не становилось. На самом деле неграм сейчас было море по колено. От принятой дозы они абсолютно не чувствовали боли. Только лишь смертельное ранение могло вывести их из строя наверняка, пуля в голову или в сердце. В большинстве случаев они продолжали действовать, стремясь добраться до легионеров и порвать их на части, если потребуется, даже зубами. Такая невероятная злоба могла бы испугать любого, но не легионеров, понимавших, что происходит, и поэтому знающих слабые места противника. Легионеры зачастую противостояли двум, трем, четырем, а то и пяти обезумевшим неграм. Лишь доспехи продолжали их спасать и позволяли выходить из схваток победителями. Но не всем, в отличие от подавляющего большинства легионеров, побросавших опустевшие автоматы, хотя то тут, то там еще слышались выстрелы, и дравшихся со своими противниками на ножах так, как они когда-то привыкли еще на земле в своих междоусобных войнах за территорию, Рон предпочитал действовать А7 с выдвинутым штыком. Вот на него набросился очередной негр. Отбив прикладом тесак, каким рубит мясо, финист шагнул вперед, пронзил грудь противника и, тут же отступив назад, извлек окровавленный клинок. Негр лишь зарычал, посмотрев на свою продырявленную и истекающую кровью грудь. «Убью!» — взревел он и снова ринулся в атаку, остервенело маша тесаком, одного удара которого хватит, чтобы срубить голову. «Чтоб тебя!» — ругнулся Рон, отступая. Новый прием удара тесаком на ствол, пинок в живот и новый выпад секирой в грудь. На этот раз удар пришелся точнее, чуть правее предыдущего. Негр, насаженный на штык, вздрогнул, как от удара током. А чтобы он умер на 100%, финист провернул автомат, буквально распотрошив сердце противника. «Сдохни!» Рядом, Против троих, окровавленный своей и чужой кровью, бился легат Глок. Рон поспешил ему на помощь, всадив штык в основание черепа первого, а второму, развернувшемуся навстречу новому врагу, распорол горло. «Спасибо, примарх!» — устало поблагодарил Глок, распоров ножом живот своему визави, а потом зайдя сзади и свернув ему шею. «Черт, прямо живые мертвецы какие-то!» — выдохнул Финист, указывая на одного из убитых, у которого на робе имелось 3 пулевых попадания, но, несмотря на это, он активно атаковал. Глок лишь усмехнулся и кивком указал поверх плеча Финиста. «Сзади примарх, и у тебя, легат». Боевые товарищи развернулись навстречу опасности и приняли первые удары врагов, рычащих от переполнявшей их энергии. Сеча длилась долго. Рону казалось, что целую вечность. Руки от бесконечных ударов, приемов и отводов отнимались, но негры продолжали лезть на рожон. И неизвестно, чем бы все закончилось, если бы легаты 3-го и 5-го легионов, не сообразив, что произошло, не прислали бы в помощь по 2000 легионеров. Свежие силы быстро переломили ход схватки в пользу сильно поредевшего 2-го легиона, просто расстреляв большую часть противника и отогнав оставшихся. Операцию по разгрому остатков негров пришлось ненадолго приостановить. Следовало перегруппироваться, а заодно оказать раненым необходимую медицинскую помощь. Среди раненых Рон и нашел своего 2-го легата Глока. Санитары заканчивали перевязывать ему левую руку и обе ноги. В свете фонарей на доспехах тускло блестели свежие порезы. Что, совсем плохо? Пустяки, примарх, отмахнулся Глок. В последние минуты не доглядел, как какая-то сволочь, на вид мертвее мертвого, полоснула меня по ногам. Я ему потом полбашки прикладом снес, чтобы окончательно сдох. Все-таки какую же дурь надо было сделать из местной дряни, чтобы они дрались до самого последнего удара сердца. Настоящие зомби, не без восхищения добавил легат. Да, от 2-го легиона после этого, наверное, не больше 3000 осталось. Погрустнел Глок, осматриваясь. Всюду лежали только раненые 2-го легиона с отличительным символом на плече правой руки, двойкой внутри лаврового венка. Рон лишь пожал плечами, подумав, если не меньше. Отдельно от легионеров лежали раненые солдаты сил самообороны Крамора. Их было больше легионеров раза в 4. Без доспехов, с плохим оружием они мало что могли противопоставить свихнувшимся неграм. Последних никто не лечил, и они медленно истекали кровью в лесу. Собственно, большинство уже давно отошло в мир иной. Можно одну просьбу? Примарх, давай, не доукомплектовывай мой легион этими неграми, с Крамора. Откуда угодно, только не с Крамора. Хорошо, кивнул Рон, пристально поглядев в глаза Глоку, понимая, что это действительно ни к чему хорошему не приведет. 2-й легион понес слишком большие потери, а Глок к крамарским неграм навсегда будет испытывать, если не ненависть, то желчную неприязнь. И как им выполнять приказы, чувствуя к себе такое негативное отношение? Еще будут считать, что их специально под пули подставляют. Это значит, что в легионе установится нездоровая атмосфера подозрения, а там и до постоянных конфликтов с начальством недалеко, а это уже совсем бардак и падение боеспособности. Спасибо, а ведь у него почти получилось, хохотнул Глок. Ты про что? Не сразу понял Рон. Про Барю Бриллианта. Да, согласился Финист. Еще немного, и ему удалось бы нас расчленить, а потом прикончить легионы по одному. Сколько хоть времени мы дрались, ты не поверишь, всего 20 минут. Глок действительно не поверил. Я думал часа 2. Я тоже улыбнулся Рон, а потом посмотрел на часы и обомлел. 20 с небольшим минут. Ну, отдыхай, а нам пора дожимать ублюдков. Удачи, примарх. Спасибо, серьезно поблагодарил Рон. Неизвестно, что можно ожидать от загнанных в угол противников, так что удача никогда не помешает. Через 2 часа после рукопашной схватки перегруппированные части легионов вновь начали движение вперед. Их продолжали поддерживать подразделения сил самообороны Крамора. Рон Финист в последний момент решил вывести 2-й легион из операции, чтобы от него, не дай бог, не осталось лишь одно воспоминание. На Крамаре ему фатально не везло, так что не следовало усугублять положение. Впрочем, этого можно было не делать. Дальнейшие бои представляли собой лишь бледную копию, тень того, что происходило несколько часов назад. Те негры, что выжили в сече, умирали от полученных ран, а те, что избежали подобной участи, маялись от постнаркотического синдрома, то бишь ломки. Они валялись в повалку, тянули куда-то руки, хватая что-то видимое только лишь им, отбивались от привидевшихся демонов, шевелили ногами в попытке убежать от кого-то или приблизиться к чему-либо, что-то бормотали, в общем, находились в ином мире, в своих наркотических снах, и больше не представляли реальной угрозы. Те, что еще могли сражаться, предпочитали отступить и где-нибудь спрятаться. Они уже поняли, что боя Бриллиант проиграл, пустил в решительную атаку всех своих людей, по сути, пошел ва-банк и проиграл. Боря Бриллиант не учел, что против его подручных будут выступать такие же негры, только гораздо лучше оснащенные. Рон победил. Он осознал это полностью за 2 часа до рассвета, когда локальные сражения окончательно затихли и все усилия как легионеров, так и кроморцев направились на поиск главаря. Боря Бриллиант доставил так много неприятностей на кромаре, что правители объявили за его голову дополнительную награду в 10% от суммы найма, ради которой стоило покорпеть. Кроме того, свою работу следовало довести до конца и поймать авторитета, который, оставшись на свободе, спустя какое-то время вновь мог натворить немало бед. Но вот беда, ни среди живых, ни среди погибших его не нашли, хотя опознанием занимались сотни пленных негров, сдавшихся до начала боя. Искали его по полученным описаниям и легионеры с кроморцами. Но тщетно, легионеры уже валились с ног. Мало того, что сила тяжести на планете повышенная, так они еще больше суток не спали, лишь перехватывали по 2-3 часа. Где-то прячется паразит, заявил немного поправившийся от ранений легат Глок. Вот только где, мест полно. Любая расщелина, овраг, пустота, оставшаяся от лавных стоков, может стать ему укрытием, и ни одному ему. Да, мест полно, согласился Финист, и найти их, если они хорошо замаскированы, просто невозможно. Если он еще здесь, намекнул Глок на то, что главарь мог уйти уже далеко. Здесь, уверенно заявил Рон. Почему? Может, он уже мотает отсюда? Нет, Боря Бриллиант не стал бы так рисковать, кордоны кругом. Ему просто не пройти. Он будет выжидать более удобного случая. Какого? Когда мы о нем забудем. Но и оставаться вечно мы тоже не можем. Рано или поздно он найдет лазейку. Верно. Потому мы забудем о нем прямо сейчас. То есть, удивился Глок. То есть, чтобы к рассвету у Злата никого не осталось и на худой конец прекратилась всякая деятельность.